Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стих. Откроем. И Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стих. Я прочитаю. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Аминь. Боже, спасибо тебе за то, что ты позволяешь нам слышать Слово Твое, за то, что ты привел нас однажды к Тебе, Господь, и ты открыл для нас Евангелие. И ты больше всех на этом свете хочешь нашего рождения свыше. Ты больше всего на свете хочешь дать нам новую жизнь, жизнь в избытке, и жизнь это только с Тобой и в Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за то слово с кафедры, которое ты говоришь нам через пастора, за то, что ты сейчас, Господь, приготовил для нас этого слова, и мы приготовили свои сердца, чтобы услышать это слово, чтобы принять это слово, Господь, как слово от Господа, и чтобы исполнить это слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Давайте скажем друг другу, что хорошее, приятное, благословенное, важное. Еще раз хочу рассказать такую интересную историю перед разбором текста. Один брат встретил одного строителя. И тот, в общем-то, ему предлагал кое-что купить. Монеты. Фальшивые монеты. А, кстати, вот вас предупреждаю, Петербург, да, еще раз, что очень много фальшивомонетчиков в Петербурге, которые переодеваются в этой азиатской внешности, у гастарбайтеров, строителей. И около метро, во дворах у метро продают, в общем-то, монеты. И обманывают людей тем, что они якобы их нашли, когда там на стройке, в общем-то, кувшин какой-то разбитый. И вот там они видели вот эти монеты. И, в общем-то, они не знают и не разбираются в этих монетах. И говорят: вот, хотите купить? Монеты реально правдоподобные. Они очень, ну, как бы, реально такие большие, посеребренные такие. Ну, императрица, вторая там. В общем, монеты какого-то с 1700-го даже, какого-то года, короче. И он такой вытаскивает и говорит: вот у меня вот сумочки монетки очень много. Ну и человек такой смотрит. А потом он говорит: ну, я, говорит, откопали золотые монеты, начальник забрал, а мне вот эти отдал, я не знаю, что с ними делать. Вот. Я могу тебе их продать. Ну и человек, который, ну, хоть что-то разбирается, он берет эту монету и начинает в интернете копаться и видит, что там 7 миллионов эта монета стоит. Представляете? 7 миллионов. И что тут происходит? Глаза начинают гореть. Давай, я у тебя куплю все. Ну, он там 3 за 1700 продает. Или 1 за 1000, короче. Ну, вот такую тему. Но она на самом деле, себестоимость ее там не больше 30 рублей. Они там 20 рублей. Все, глаза горят. Сознание потеряно. Разум поглощен обольщением. Таким образом они зарабатывают много денег. Они продают, представляете, сколько монет таким людям? 7 миллионов. И человек мечтает уже. Он, наверное, уже думает, блин, 7 миллионов, что я с ними сделаю? Но она оказалась в пришиве. Она оказалась в пришиве. Когда я застал эту ситуацию, а я прошел через это, и не то чтобы сам прошел, а вот один человек до этого еще, в общем-то, тоже купил эти монеты. Ну и понятно было, что это фальш. А звучит очень правдоподобно. А человек не мог поверить мне, что это фальш. Я говорю, брат, ну это фальшивые монеты. Это... Не, он же говорил правду, он же так... Он говорил, что на улице нашел там и так далее. Я говорю, нет, это фальш. Вы знаете, сегодня Бог... А хорошо, что его, в общем-то, я ему сказал, беги быстрее, отдавай деньги, отдавай эти монеты, забирай деньги. Хорошо, что его застал, он еще побежал за ним и подошел, говорит, отдавай деньги. А тут такой дурачка включил, да, фальшивый, да, ну ладно. В общем, и отдал. Я всегда думаю, знаете, важно познавать истину. Но какую истину? Ту истину, которую мы хотим слушать. Даже зная о том, что это обман и ложь. Нам так хочется. Наша нужда этому, так сказать, способствует. Или мы хотим услышать истину, которую Бог нам дает. Вы знаете, в нашей жизни ни дьявол, ни Бог не может делать что-то в нашей жизни против нашей воли. Поверьте. Несмотря на то, что дьявол ужасный, несмотря на то, что Бог строгий и справедливый, Бог не может ничего делать без нашей доброй воли. То есть добровольном повиновении желаний. Но почему часто Бога слышать сложнее, чем дьявол? А почему? Потому что... Когда Бог говорит истину, когда Бог говорит правду, не всегда человек хочет ее принимать. И мы всю свою жизнь привыкли прятаться. Мы всю свою жизнь привыкли скрывать. И у нас есть хорошее потаенное место под названием мысли. И хорошая, так сказать, оболочка, которая может закрыть. Когда человеку плохо, он говорит, все хорошо. Улыбается. И когда оно Бог, это тот Бог, который указывает и говорит правду. Он разоблачает ложь, он разоблачает заблуждение, он разоблачает похоть. И зачастую мы даже осознаем, вот, что вот Бог говорит правду, но мы ее не принимаем. Мы уворачиваемся от нее. Понимаете? Но второй момент, когда дьявол. А дьявол наоборот. Он любит обольщать. Почему дьявольская ложь очень сильно проглатывается людьми? Потому что дьявол любит говорить то, что является похотью в человеке. И он любит ублажать эту похоть. Видишь, говорит, женщина. Так ты же ее хочешь. Смотри, какая она красивая. Какие у нее красивые формы. Ничего страшного. Если ты один раз попробуешь с ним. Потом помолишься, Бог тебя простит. Бог же говорит другое слово. Он говорит, если ты на женщину посмотрел с вожделением, то ты уже прелюбодействовал. Ой, чё, я же с ней не спал. Человек начинает оправдываться. А когда дьявол говорит, человек так, оп, да, монеты, вау, 7 миллионов, вау. Бог говорит, это ложь. Да как же ложь, 7 лямов. Вау, глаза горят. Кому поверить легче? Кому поверить сложнее? И всегда сложнее всего поверить в истину. Но легче всего поверить в ложь и в обольщение. И люди зачастую ведутся и верят. Знаете, благодаря чему существуют лохотронщики и мошенники? Благодаря тем людям, которые им верят. Если бы не было таких людей, которые бы верили, а бы не смогли обманывать, соответственно, они бы не смогли работать. И чем больше лохотронщиков и мошенников, тем больше людей, которые попадаются на эту ложь. Потому что они благодаря этому живут. И чем больше людей, которые верят в ложь как в истину, тем больше действий дьявола в жизни людей, общества. Поэтому сегодня я хочу просто сказать предисловие такое, что вообще познание Бога заключается не в том, что ты пришел и сказал Богу то, чего ты хочешь. Откуда ты знаешь, может быть, то, чего ты хочешь, даже если тебе кажется, это добродетель, это зло. Очень важно познавать Бога, очень важно познавать себя. И очень важно познавать того, что хочет Бог. Вы понимаете? Но сегодня многие религиозные верующие люди, которые ходят в церковь, они не интересуются тому, что хочет Бог. Они не интересуются тому, кто такой Бог. Они интересуются лишь тем, что я хочу от Бога. И это и есть самое большое заблуждение. И почему люди так поступают? Почему зачастую мы видим такие ситуации в жизни, когда человек ходит в церковь и не меняется? Я сегодня бросаю вам всем вызов. Если вам интересно. Представьте себе, у нас тысячелетняя христианство на Руси. Тысячелетнее христианство на Руси. Очень глубокие традиции, очень глубокое наследство, предание и так далее. Очень много. У нас по статистике в стране 34% верующих людей, исповедующих православную веру и исповедание. Слава Богу! Я просто хочу, чтобы вы поразмышляли. Тысячу лет, друзья, христианство на Руси. Опыт многотысячный. Ой, тысячелетний опыт. Из поколения в поколение. И многое другое. А теперь посмотрите статистику этой страны. Общественную статистику, социальную статистику. Сколько наркоманов, проституток, сколько взятничества, коррупции. В мире занимает практически первые, вторые, третьи места. Лидирующие позиции по разложению общества. Аборты, разводы. Вопрос, почему? Тысячу лет христианству на Руси это страна, которая породила атеизм, движение атеизма. Не с точки зрения идеологии, а с точки зрения движения мощного, который перешел в коммунизм, социализм, который завоевал одну четверть планеты земного шара этой пропагандой. Вопрос опять, крик сердца. Почему? Как так могло быть? Как такое могло произойти? В стране, где тысячу лет христианству, где 34%, а то и более было верующих людей. Как могло такое произойти? Скажите, 34% это каждый какой верующий? Получается. Представляете? Сегодня каждый крещен. Вы видели некрещенного? Очень редко. Основном все подряд крещенные. Все прошли через церковь. И вопрос сегодня задаю, почему? Это вам вопрос, почему? А теперь сравните другую статистику. Я не то чтобы сравниваю, я просто думаю, анализирую. Корея. Я был в Корее и ходил специально в культурно-исторический, так сказать, музей национальный. Вы знаете, после японско-корейской войны, потом плюс еще северокорейской войны, разделение Южной Кореи на Северную Корею, там была такая разруха. Это вот 30-е годы. Такая разруха. И вы знаете, там даже музей такой, социальный музей, где музей проституток корейских, девушек. Потому что во времена было очень ужасно жить, тяжело жить. И они спасались благодаря тому, что они обслуживали американских солдат. Чтобы выжить с семьей, чтобы те могли заплатить им деньги. И там вот показывают, сколько было насилия, сколько было убийств, сколько было надругательств над женщинами. Целый музей. И женщины вынуждены были этим заниматься не потому, что они хотели, просто потому, что им надо было выжить, надо было кормить детей. Сколько лет, представляете? Полная разруха, нищета была, беспредел был. Земля, которая не имеет столько ресурсов, сколько Россия. И вот знаете, я вам скажу честно, да, Корея, она считает себя страной христианской, и она верит в то, что и обосновывает свое процветание, которое сегодня происходит в этой стране. Шестое, чуть ли не шестое в мире по развитию экономики. Экспорт на высшем уровне. Это одна из самых безопасных стран мира. Где дети в школу ходят пешком с 1 по 10 класс. Их не провожают родители и не встречают родители. Где преступно сам на низком уровне, вообще практически ее там нет. Огромный скачок. И знаете, во что они верят? В то, что именно Евангелие изменило их страну, их народ к этому процветанию. И в стране евангельское движение, христианское движение всего лишь 130 лет. Страна, в которой не было никаких ресурсов, никаких возможностей. Страна, где голодали люди. До сих пор, вы знаете, что там говядина очень дорого стоит. Это считается эксклюзивное мясо, потому что у них своей земли нет. Территория очень маленькая, они живут как в муравейнике. Им очень тесно. Они приезжают сюда и, представляете, от России вот 10 дней на поезд ехать по своей стране, это для них, ну, это для них шок. У них от севера до юга, от одного конца до другого конца, вы знаете, электричка ходит 6 часов. Они никак не могут понять, как на самолете можно облетать Россию за 9 часов. Они не могут понять, насколько это широкая, большая страна возможностей. И вот эта маленькая страна, где ничего не растет, ничего практически нет, она вышла на уровень экономический большими-большими темпами за маленький, исключительно маленький срок. Вы знаете, что экономическую Корею называют, она вошла в книгу рекордов Гиннесса. За такой короткий срок они экономику своей страны подняли на очень большой уровень, мировой уровень. Вот честно я хочу сказать, вот я думаю об этом, почему так? Я хочу вас спросить, как вы думаете, почему так? Почему страна, которая испокон веков, тысячелетний опыт имеет в христианстве, чуть ли не вся нация в христианстве, сегодня социально практически вымирает? Демографический кризис, проблемы. Почему? Неужели христианство – это то движение, которое разрушает общество? Неужели церковь – это то, что ведет людей к деградации моральной, нравственной? Я задаюсь вопросом. Я думаю об этом. Я никого не хочу осуждать. Я просто хочу думать. Я хочу размышлять над тем, что происходит. Почему так происходит? И вот тут такая ситуация. Христос приходит в мир. И фарисеи, мощная религия, она должна была встретить Иисуса как Господа и Спасителя. Она его встречает как еретика. Люди, которые называют себя святыми, молятся на площадях, улицах, в белых одеждах, помпезно, когда люди даже их боятся простые. Они ухищряются Христа подставить. Они подкупают людей, чтобы они свидетельствовали против Него, чтобы распять Его. Люди, которые смотрели на распятие праведника, который ничего плохого не сделал, только любил народ и служил народу, смотрели, как он истекает кровью на кресте, это святые люди, и говорили, смеясь говорили, хихикая говорили, если ты спаситель, спаси себя сам. Откуда столько жестокости? Люди, которые были эталоном святости, пропагандировали народу, что народ боялся их, даже обходил их, когда они шли по улице, их святости. Откуда у этих людей столько ненависти, столько злости, столько ревности, лицемерия? Откуда? И когда Христос заходит в храм, храм превратили в базар. Потому что в те времена в храме было очень много паломников со всего мира. И что люди начали делать? Они начали бизнес в храме. Там же классно заработать деньги. Им нужны миновщики, те, кто будут валютчики. Им нужны проститутки, им нужны отели, им нужны рестораны, где эти паломники могут кушать, развлекаться и жить. Менять деньги, продавать там жертвенных животных. И когда Христос зашел в храм, Он говорит, во что вы все это превратили, друзья? И Христос говорит не то, что входит, то, что выходит из сердца человека, оскверняет человека. Сегодня мы думаем, интересный такой момент был. Вчера посмотрел кино одно очень интересное. Было семь сестер. Они должны были выжить, потому что закон был, если одна семья, один ребенок. Должны были выжить. И они начали выживать. Они играли в одну девочку, одной семьи, все семеро. Из них самая правильная девочка была. Их всех назвали так, семерых по дням недели. Понедельник самая правильная девочка была, самая умная. Она была самой старшей лидером близняшек. И на нее полагался отец, ой, дед. Он их вот так воспитывал, мать умерла. Самая правильная. Но и в итоге это самое правильное, всех сдала. Всех предала. Всех убили из-за нее практически. А самое вредное оказалось самой верной. И самой правильной. Вот такой интересный момент. И вот здесь идет такой момент, о котором говорит Иисус. Не то, что входит в уста, оскверняет человек. Мы видим какие-то недостатки внешние в человеке и начинаем судить его по этому. А Иисус говорит, вы не знаете, что в сердце человека, вы не знаете, кто есть человек. Ты знаешь себя, кто ты есть. Он говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, а что выходит из сердца. И он говорит о внутреннем состоянии человека. Иногда наркоман или алкоголик или бомж намного становится моральнее, нравственнее, чем чел, который ездит на Мерседесе. Потому что он, проезжая мимо человека, нуждающегося, даже не остановится. А этот бомж подойдет и свою одежду даст. В чем, что такое добро и что такое служение? Почему это происходит? Как вы думаете, почему это происходит? Мы можем сказать, люди плохие. Но Иисус пришел спасти грешных людей. Он пришел спасти грешного человека. Почему это происходит? Почему люди становятся чуть ли даже не фанатичными в религии? Они фанатики, они даже готовы кого-то убить за то, что или кого-то предать анафеме из-за того, что он не исповедует их конфессию. Но при этом нравственность, мораль, социальная этика, она не меняется, она еще хуже становится. И добрых людей становится все меньше. Почему так происходит? И вот Никодим, это был человек, который пришел к Иисусу ночью. Знаете почему? Потому что если бы он пришел к нему днем, его бы убили. Потому что он фарисей, а Иисус считался еретиком. И он пришел к нему ночью. Но знаете, что Никодима повлекло прийти к Иисусу ночью? Как вы думаете, что? Поиск истины. Правильно, поиск истины. Потому что этот человек не был как все. Он реально хотел искать Бога. И он видел это лицемерие, эту формальность в религии. У него был конфликт, и он понимал, что он один этого не сделает, но он видел другого, которого гнобили, ругали, обвиняли. Но он был намного добрее, намного нравственнее, чем вся религия, в которой он до сих пор находился. И он хотел понять, что это за человек. Он покорил его сердце, потому что иудаизм тоже четко исповедует понятие «возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего». И именно в этом человеке Никодим увидел исполнение этих двух заповедей, настоящее исполнение двух заповедей. И это его восхитило. И он пришел ночью, чтобы пообщаться с этим человеком и узнать, почему же он так отличается от всей этой религии, от всех этих людей, которые помпезно называют себя святыми, но таковыми не являются. Он пришел узнать, а это был простой человек. Он как будто бы нарушил уже все заповеди. Он даже здоровался с больными, оскверненными, нечистыми. Но он был по своим поступкам и делам святым человеком. И ему было это интересно, почему это происходит. Почему это происходит? И тогда Христос ему дает ответ. Никто не может войти в Царство Божие, не родившись от воды и духа. Никто не может войти в Царство Божие, не родившись от воды и духа. Мы можем построить империю религии. Мы можем построить церковь. Мы можем построить организацию, систему церкви. Но Иисус говорит, никто не может войти в Царство Божие, не родившись от воды и духа. Ты можешь знать наизусть Писание. Ты можешь заниматься добродетелью. Ты можешь давно называться верующим человеком. Соблюдать все традиции церковные. Но Иисус говорит, никто не может войти в Царство Божие, если он не родится от воды и духа. Понимаете? Матфея 13 глава, 11-13. Прочитаем давай. Что написано? Евангелие от Матфея 13 глава с 11 по 13 стих. Что написано? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видели, видят и слушали, слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаия, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Кому он говорил это? Он говорил это религиозным людям, которые с детства учат закон наизусть. Которые живут в заповедях Божьих, которые соблюдают все законы правильно. Он говорит это людям, которые соблюдают закон и были эталоном или символом иудаизма. Я говорю, как сложно слушать правду Бога. И в этот момент что было? Ох, как они на него обозлились. А ведь это была правда. Почему люди не меняются? Почему люди годами в церкви не меняются? Почему они с годами становятся еще хуже в церкви? Почему люди уходят из церкви? Почему люди продолжают грешить? Продолжает жить бесполезной, бесцельной жизнью, даже уверовав в Бога. Даже фанатично исповедуя религию, соблюдая все традиции. Но злость не уменьшается, гордыня не убавляется. Иисус говорит, нерожденный от воды и духа не может увидеть Царство Божие, не может войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы вы эту фразу запомнили. Матфея 15 глава 14 стих, что сказано? Читаем все вместе. Достаточно их, они слепые вожди святой, а если слепой ведет слово, то Бог на подъем. Человек невозрожденный, слеп. Знаете, что такое слепость? Он не видит, куда идти, как идти и зачем идти. Человек невозрожденный, глух. Он не слышит то, что говорит Писание, то, что говорит истина. Он слышит только то, что он хочет слышать. Человек невозрожденный, раб греха. 6 глава к Римлянам, 20 стих. Он будет продолжать грешить и будет рабом, потому что он не возрожден, он не свободен. Прочитайте, пожалуйста. 6 глава, 20 стих. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Человек не возрожден, он болен. Он болен. Человек не возрожден, он противник. Ефесянам 2 глава. Вы некогда были чадами гнева по природе, сынами противления. Об этом говорит апостол Павел. Религия не меняет людей. Традиции не меняют людей. Иисус меняет людей. И Иисус еще раз на это говорит. Если ты не родишься от воды и духа, ты не сможешь войти в Царство Божие. Никто не сможет исцелить, обновить, как только Иисус Христос. Никто не может исцелить, ни твоя добродетель, ни твоя исполнительность, ни твои знания. Я очень часто встречаю людей невозрожденных, но фанатично религиозных. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не знаю, вы понимаете или нет. Фанатично религиозных, но невозрожденных. И это большая разница. Есть верующие, но не возрожденные. Есть те, которые исповедуют Бога, говорят о том, что они верят в Бога, любят Бога, но они не возрожденные. И вы знаете, в чем ошибка порой? Наша ошибка, церкви ошибка, что мы учим людей праведности, мы учим людей, как надо правильно жить и как-то поступать, и как не поступать. Мы ведем их на праздники. Мы говорим, да, молодец, ты же верующий. Не понимая того, что мы должны человека вести к пути возрождения от воды и духа. Мы должны людей вести не в церковь, мы должны вести людей к пути возрождения. Мы должны людей вести не к правильной жизни, мы должны вести людей к пути возрождения. Знаешь почему? Я просто открою тебе секрет. Если человек болен, он никогда не сможет жить здоровым образом жизни. Как бы ты ему ни объяснял и ни говорил, его надо вначале исцелить, а потом наставлять, как ему жить здоровым образом жизни. И если человек духовно не возрожден, он не сможет жить духовной жизнью, он не сможет жить духовными принципами. Это невозможно для него. Это для него закрыто. Он не сможет даже понимать эти духовные принципы, потому что он не возрожден духовно, друзья. Наша задача – вести людей к духовному возрождению. Наша задача – вести людей к духовному возрождению. Не вести людей в церковь. Не вести. Если человек духовно не родится, он никогда не поймет, что есть церковь. Но если он духовно возродится, он поймет, что есть церковь. И зачем церковь. Наша задача вести людей не на богослужение, а на возрождение. И если мы сегодня это не поймем, мы будем создавать религиозную организацию, которая будет полна традиций и законов, но которая сама по себе будет нести фарисейство, лицемерие и видимую святость. Когда происходит возрождение? Когда человек не курит и не пьет? Нет. Это еще не признак возрождения. Когда человек стал ходить в церковь, это тоже не признак возрождения. Потому что вы слышали такие слова, как ДВР. Дети верующих родителей. Самое сложное покаять детей верующих родителей. Самое сложное привести их к возрождению, потому что они так привыкли с детства. Просто жить в Боге. Просто жить с Богом. И покаяния у них в принципе и не было. Возрождения у них не было. Многие думают, что если человек говорит, я верю в Бога, значит у него все в порядке. Опять вопрос стоит, возрожден ли ты духовно? Иисус говорит, если ты не родишься от воды и духа, ты не можешь увидеть Царство Божие. И самый главный вопрос, который мы должны понимать с вами, рожденный свыше увидит Царство Божие. Рожденный свыше может жить в Царстве Божьем. Жить по принципам Божьего Царства. Нерожденный свыше, все, что нужно сделать с нерожденным свыше человеком, это ввести его в рождение свыше. Через церковь, я не знаю, через проповедь. Через постановку, через спектакль привести человека к рождению свыше. Это самая очередная, первоочередная задача. Вы знаете, что во времена Иисуса многие встречались с Иисусом. И многие даже получали исцеление от Иисуса. Аллилуйя! Но кто кричал больше всего «распни его»? Кто плевал в его лицо и оскорблял и унижал его? Толпа, которая когда-то ходила и получала от него то, что хотела. И знаете, однажды один пастор сказал такую вещь, если ты вокруг себя соберешь толпу, она тебя распнет. Но если ты вокруг себя соберешь учеников Иисуса Христа, вы совершите всемирную евангелизацию. Именно толпа распяла Иисуса. А теперь еще один вопрос. Почему ученики предали Иисуса? Те, которые были рядом с Иисусом, те, которые слышали все его проповеди, те, которые слышали, видели все его чудеса и знамения, которые с ним ели, пили вместе, жили вместе, ходили и благовествовали вместе. Почему они его предали? Потому что это тоже не является эталоном возрождения. Это тоже не является эталоном возрождения. Это не значит, что так не надо делать. Тогда еще не наступило то время, когда Дух Святой должен был сойти. Поэтому, может быть, самой целью не было. Было целью воспитать их. И он говорит, но когда придет Дух Святой, он вам напомнит все то, о чем я говорил вам. Он научит вас. И он истолкует вам все о том, о чем училось, потому что вы сейчас не понимаете, потому что еще не пришло время. И давайте откроем Иаиля. Он говорит, и когда сойдет Дух Святой, что будет? Пророчество Иаиля в Деянии святых апостолов, 2 главе. Читай, что написано. И старцы, и юноши будут пророчествовать и видеть сновидения. Когда? Когда Дух Святой придет. Первая, вторая глава. Пошли? И будет в последние дни, говорит Бог, изльет Духа Моего на всякую плоть, и будет пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, и дни изливают Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Слава Господу! Аминь. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аллилуйя! Аминь. Даже ученики, которые ходили с Иисусом, они предали, потому что они еще до времени не были возрожденными. И поэтому, когда Христос спросил, за кого почитаете меня, Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого, а Иисус ему отвечает, что не плоть тебе и кровь открыли это тебе, но Дух мой, Дух Отца открыл тебе это понимание. Аллилуйя! Да, аллилуйя! Да, знаешь, зачем Христос пришел? Не для того, чтобы ты смотрел на крест и говорил, слава Богу, спасибо тебе. Он пришел, чтобы тебя возродить духовно. Его самая главная цель – духовно тебя возродить. Не чтобы ты просто в церковь ходил, не чтобы ты просто соблюдал традиции и заповеди. Он пришел, чтобы тебя духовно возродить, и твое духовное рождение – это и признак того, что ты живой верующий. В этом духовном рождении открывается путь к Царству Божьему на этой земле. Твои дети нуждаются в духовном рождении, а не просто в хождении в воскресную школу. Люди, которые пришли в церковь и ходят в церковь, они нуждаются в духовном возрождении. И пока это событие не произойдет, до этого момента, это только преддверие, друзья. Когда происходит возрождение? В первую очередь, об этом говорил Мартин Лютер, это Слово Божье. Когда человек слышит то, что говорит Господь, через Слово, вера в это Слово. Ты действительно веришь в то, что Иисус Христос умер на кресте? Ты действительно ли веришь в то, что Иисус победил этот грех на кресте? Ты действительно ли веришь в то, что Он есть Спаситель и Искупитель твой личный? Что Он есть Бог? Слово Божье об этом говорит. Он говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять. Аллилуйя! Возрождение происходит не во внешней среде, в первую очередь. Возрождение происходит внутри человека. На уровне твоего сердца, на уровне твоего внутреннего мира. И ничего сложного здесь нет. Ничего сложного в понимании встречи с Иисусом нет. Давайте скажем. Ничего сложного. Встретиться с Иисусом очень легко. Получить духовное возрождение очень легко и просто. Вы скажете, как так? Господь говорит, я стою у двери и стучу. Я стою у двери твоего сердца и стучу. И все, что тебе нужно сделать, он говорит, открой дверь, и я войду и буду вечерять. Открой свою дверь, и я войду и буду вечерять. Вот что такое возрождение. Открыть дверь Иисусу. открыть свою дверь для Христа, чтобы он вошел. Тебе даже не надо его искать. Тебе даже не надо его рекламу говорить, где найди меня. Он говорит, я уже стою вот здесь рядом. Не надо из этого делать какую-то ультрасложную проблему. Я стою рядом и стучу, говорит. Если ты услышишь голос мой и отворишь дверь, голос мой услышишь, что это значит? Слово мое услышишь, что я люблю тебя, я твой спаситель. Я пришел за тебя дать жизнь, чтобы дать тебе свободу от греха. Моя кровь искупила тебя, если ты услышишь этот голос. И откроешь двери сердца. Иисус говорит, я войду и там буду с тобой вечерять. Я устрою праздник. Я устрою праздник внутри тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус говорит, я Духом Святым прихожу в твое сердце, когда ты открываешь свое сердце для меня. Что это значит? Ты действительно искренне веришь, что Иисус есть Царь, что Он есть Господь Бог, что Он есть Искупитель, что Он тот, кто был распят на кресте, что Он отдал свою жизнь ради тебя. Он есть истинный Бог. Аллилуйя! Ты действительно в это веришь? Он говорит, если ты услышал мой голос, открывай свою дверь. Что такое молитва принятия? Что такое молитва принятия? С какого момента эта чужая девушка с чужой семьи становится твоим родным и близким человеком? С какого момента? Когда вы в постель залезли вместе? Или с момента, когда ты сказал, с этого момента ты мой любимый, родной человек. Я обещаю тебе и клянусь, что с этого момента я буду тебя защищать. Здесь надо играть. Любить и вместе с тобой по жизни идти. Это были не просто слова на венчании. Если ты это произнес не искренне, это фальшь. Но если ты это сделал искренне, вот именно с этого момента этот чужой человек становится для тебя уже одним целым, а не чужим человеком. Поэтому молитва принятия – это когда я декларирую перед всеми, перед Богом, перед церковью, что я отныне открываю свое сердце перед Господом. Отныне мой Господь – это мой жених. Это Господин моей жизни. Я посвящаю свою жизнь Ему. И с этого момента моя жизнь принадлежит тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Когда Дух Святой приходит, знаешь, что приходит? Осознание. Слезы идут. Просить прощения хочется у Господа. Прости, что так долго шел к тебе. Прости, что так долго не понимал тебя. Почему, когда люди на венчании друг другу что-то говорят, они плачут? Ведь это же радостное событие. Но там смешанные чувства. Чувство и вроде какой-то вины. И в то же чувство радости, верности и искренности. Все, что тебе нужно, это искренность. Перед Господом нетрудно встретиться с Богом. Не делай из этого трагедию. Просто открывай свое сердце искренне. И когда ты открываешь свое сердце для Господа, когда ты исповедуешь Господа как своего Спасителя, благодать приходит после возрождения. Помните, как пастор свидетельствовал? Я, говорит, просто, без стеснения, никого не стесняясь, я просто плакал, я просто орал. Во мне внутри что-то стало происходить. Я просто доверился Богу искренне. И Бог что-то внутри начал производить меня. Бог приходит в твое сердце и дает свободу. Он освобождает тебя. Он исцеляет тебя. Он обновляет тебя. Аллилуйя! Когда ты возрожден духовно, у тебя такое состояние легкости. Тебе приходит такая свобода. Такая легкость в сердце. Тебе приходит такая любовь в сердце. Любовь к братьям, к сестрам. Любовь к людям. Когда ты духовно возрожден, и благодать приходит в твое сердце, жажда слова приходит, как у младенца, который ищет молоко матери, грудь матери. Он жаждет этого. Он хочет слушать это слово и познавать его. Это есть истинное состояние возрожденного духовного человека. Все, что тебе нужно для этого, это искреннее сердце, Господь. Я услышал то, что ты сказал. Я хочу сегодня, чтобы это была особенная молитва, я хочу призвать вас сегодня к молитве. К молитве возрождения. Тот, кто себя еще чувствует невозрожденным. Тот, кто себя еще чувствует тем, кто сомневается. Я хочу, чтобы ты сегодня услышал раз и навсегда, для себя принял решение. Хватит болтаться, хватит колебаться, хватит туда-сюда. И понять, сегодня это тот день, когда Бог хочет прийти в твою жизнь. Он стучится в дверь твоего сердца. Он говорит, и если ты отворишь это сердце, я войду и буду вечерять с тобой. Я войду в твою жизнь и буду вечерять с тобой. Аллилуйя! Если ты готов к этому, если ты до этого не знал, что такое быть возрожденным, я хочу сегодня с тобой помолиться. Я хочу тебя призвать к этому возрождению. Потому что самый главный путь, итоговый путь, это твое духовное рождение. И в этом будет крыться весь твой путь и начало твоего духовного пути. Я хочу, чтобы ты понял это. И тот, кто получил духовное возрождение, он это должен понимать. Он должен понимать, что пока человек духовно не родится, он не сможет стать свободным. Он не сможет понимать то, что говорит Бог. Пока Дух Святой не придет в его сердце, он не сможет стать исцеленным. И все, о чем мы должны молиться? Господь, возроди духовно. Возроди духовно. Потому что духовное возрождение, оно происходит только от Духа Святого. Оно происходит от Господа. Молите Бога. Сейчас, когда мы будем молиться, я призываю тех, кто уже возрожден духовно, умеет в этом уверенность, молились о том, чтобы Дух Святой сейчас сошел на это место. И сегодня, когда люди будут выходить сюда, и мы будем за них молиться, они сегодня отдали свою жизнь Господу. Те, кто еще не уверен. Те, кто еще сомневается. И чтобы прямо здесь, сегодня, эта дверь была открыта. И Господь вошел и стал действовать. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, я благодарю Тебя за это чудесное время. За время Твоего присутствия. И я прошу Тебя сейчас. Ты сказал... Кто не родится от воды Духа, не может увидеть Царство Божьего. И я сегодня именем Иисуса благословляю Господь это время и призываю Дух Святой на это место, чтобы сегодня, Господь, эти сердца были открыты для Тебя. И они приняли Тебя как Господа и Спасителя во имя Иисуса Христа. Господи, сегодня... Мы открываем эти двери Божьего Царства. Мы открываем эту дверь, Бог, для встречи с Тобой. И Ты здесь, и сейчас. Прямо здесь, и сейчас, Господь. Аллилуйя, Царь ваш и Бог наш. Слава Тебе, Господь. Я хочу призвать тех, кто еще сомневается в своем возрождении. Встаньте, пожалуйста. И те, кто хочет действительно духовного возрождения, я хочу действительно духовного рождения. И сегодня пришло то время, тот момент, когда я хочу это сделать, я хочу принять тебя как Господа своего и Спасителя. Не стесняйтесь, не надо никого стесняться. Сейчас это вопрос тебя и Господа. Ты имеешь это возрождение духовное. Ты принял это решение. Я хочу сейчас, чтобы те, кто действительно духовно возрожден, я хочу, чтобы сейчас вы молились сейчас о сошествии Духа Святого. Давайте сейчас будем молиться, чтобы Дух Святой пришел на это место. И чтобы сегодня Бог родил еще несколько душ для себя. Отец, я благодарю Тебя. Иисус, я благодарю Тебя, Господь. Дух Святой, сади на это место. Дух Святой, коснись своей Божьей исцеляющей рукой. И сейчас, Господь, открывай свое сердце, Бог. Открывайся им, как Господь и Спаситель, как Господь и Царь. Я благословляю во имя Иисуса Христа сейчас. Господи, я благословляю сейчас стоящих здесь, которые открывают свои сердца для того, чтобы познать Тебя, для того, чтобы прийти к познанию Тебя как Господа и Спасителя именем Иисуса Христа. Я благословляю, Господь, это время действием Духа Святого. Аллилуйя! Царь наш и Бог наш, Господь. Я хочу, чтобы Ты поднял руку, правую руку, и положил левую руку на сердце. И сейчас сказал, действительно, закрой глаза и действительно скажи, ты веришь в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Ты действительно веришь в то, что Он умер на кресте за тебя, за твои грехи. Ты действительно веришь в то, что Он тот, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы ты сегодня был спасен. Если ты искренне веришь, это несложно. Иисус говорит, если ты веришь, если ты услышишь мой голос, я говорю тебе сейчас, Господь сейчас, обращаясь к тебе, говорит, я люблю тебя, ты мой сын, я дал за тебя свою жизнь, чтобы ты был сегодня спасен. И если ты в это веришь, скажи, да, Господь, я верю в это, Боже, я принимаю это, я сейчас открываю свое сердце для тебя. Открывай свое сердце, войди в него и стань господином моей жизни. С этого момента я доверяю свою жизнь тебе, Господи. Я открываю свое сердце и я говорю, ты мой Господь и Спаситель. Господи, прости меня за все мои грехи. Прости за осознанные и неосознанные, что я не знал тебя до сего момента. Но сегодня... это тот день, когда я открываю свое сердце для тебя. И я говорю, войди в мою жизнь и стань Господом и руководителем моей жизни. Я хочу, чтобы сейчас ты начал говорить это, ты повторял это именем Иисуса Христа. Благословляй. Именем Иисуса Христа благословляй, Отец. Отец, благословляй во имя Иисуса. Открывая сердце для Него, Божие, мы принимаем Тебя как Господа и Спасителя. Аллилуйя. О, Отец и Царь, те, кто рядом, пожалуйста, подойдите к ним, за них начинайте молиться вместе с ними. Подойдите с ними, помолитесь с ними рядом, чтобы Дух Святой прикасался, чтобы Дух Святой действовал прямо сейчас. И благодать Господа прикасалась. Те, кто нуждается, подойдите и помолитесь за этих людей вместе с ними. Давайте сейчас возьмем это время духовного возрождения. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту силу и власть, за Дух Святой, который Ты даешь, Отец. Я хочу, чтобы Ты касался сейчас это сердце, чтобы Ты прикасался своим Божьим Духом и силой, чтобы Ты действовал, чтобы покаяние пришло в их сердце, чтобы Ты сильно полное духовное возрождение пришло в их жизнь, Иисус. Прикасайся именем Иисуса! Аллилуйя! Дух Святой, спасибо Тебе! Спасибо тебе за это время, твое прощение, твое благословение прямо здесь и сейчас. Дух Святой прикасается здесь и сейчас каждому сердцу, Бог, и ты действуешь, Господь, и ты касаешься, Господь, эти сердца своим Божьим Духом, своим вашей силой, Господь! Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Господь! Слава тебе, наш Царь и Бог наш! Поклоняемся тебе и превозносим тебя! Аллилуйя! Ты Царь наш и Бог наш! Ты Царь наш и Бог наш! Аллилуйя, Господь! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя, Господь! Знаешь, я хочу тебе сказать, если ты сегодня принял, сильно открыл свое сердце, если ты открыл свое сердце и исповедовал, что Иисус Христос твой Господь и Спаситель, с этого момента Он вошел в твою жизнь. С этого момента Он Господь твоей жизни. Ты сегодня сделал это не просто так. Ты сделал это осознанно, искренне. И если ты это сделал, Господь говорит, с этого момента я вошел в твою жизнь. И я стал твоим господином и спасителем. Я хочу, чтобы ты запомнил с этого момента три вещи. Что ты с этого момента являешься Божьим ребенком, Божьим чадом. Ты принял это в свою жизнь. Второе, с этого момента Бог будет отвечать на твои молитвы. Он будет универсальным, уникальным действием действовать в твоей жизни сверхъестественным образом. И третье, что ты должен запомнить, что с этого момента твое имя записано в книге жизни. И Бог тебе дает это не по заслугам. Он дает тебе это по твоей вере. И Он говорит, если ты услышишь голос мой и отворишь дверь сердца своего, я войду и буду вечерять. Отец Небесный, я благодарю, что ты сегодня дал это время, когда Господь сегодня эти сердца открылись для тебя, и они приняли решение, Отец. Они приняли тебя как Господа и Спасителя в свою жизнь. И отныне ты запечатлеваешь их Духом Святым, как своего ребенка Божия, как ребенка Царства Божьего. И отныне их молитвы, они будут услышаны тобой, и ты будешь действовать в их жизни, в их сердцах. Боже, я благословляю во имя Иисуса, ибо ты наш Царь и вы Бог, Господь. И с этого момента они утверждены, они уверены в своем спасении, в своей силе, Господь, в благодати твоей и милости твоей. Господи, спасибо тебе за все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Знаешь, когда ты... Я еще раз хочу сказать, чтобы вы вот эти все стереотипы оставили. Кто-то говорит, о, нужны какие-то чувства, эмоции. Нужны какие-то еще что-то переживания. Знаете, у всех по-разному бывает. Самый главный вопрос – это твое искреннее сердце. И когда ты открываешь свое сердце для Него, Бог начинает действовать. Эти слова впустую не могут уйти. Что-то происходит внутри сердца человека. Кто-то может плакать, кто-то может смеяться, кто-то может просто уйти с таким облегчением в сердце. Но это и есть действие Духа Святого. И все, что тебе нужно здесь – это искренность, искренняя вера, честная вера. И когда ты имеешь это, никаких преград к тому, чтобы Бог пришел в твою жизнь, нет. С этого момента, когда ты исповедовал, когда ты пригласил Его сердце, Бог с тобой, Он рядом. Он запечатлил тебя своим ребенком. И знаешь, когда люди сказали, я люблю тебя, я хочу прожить с тобой всю свою жизнь, священник говорит, с этого момента вы являетесь мужем и женой. С этого момента вы являетесь Божьим ребенком. Я хочу, чтобы вы запомнили это время. Пусть Господь благословит вас. Аминь.